Глава 19. Свежие мозги. Кролик устал быть экспонатом и членом редчайшего сожительства. Он тихо по кроличьи скончался. Шамайка окончательно осиротела. «Сдирать же мафиши!» — сказала Лиззи. «Кончилось счастливое сожительство. Зато наше еще продолжается!» — шутил японец, хлопая Лиззи по костлявой спине. «Мы еще будем ездить в собственной карете. Откуда ж ты ее возьмешь?» «Я говорю вам, это кошка золота. Она пахнет долларами. На счастливом сожительстве мы заработали кучу долларов и еще добавим. Мы вырастим эту кошку на мех, а потом продадим. Вот тебе и собственная карета. Ха. Не знаю, хватит ли этих денег на одно колесо», — сомневалась Лиззи. «Да и кому нужен мех с блохами? Надо вычесать блох». «Ты шутишь, Лиззи?» — смеялся японец. «Все мною продумано, все учтено. А ну-ка, Джима, разогрей-ка немного жиру гремучих зимей. Прекрасное средство от блох». И Джим разогрел на своей дурацкой печке банку варева, и вонь в лавке поднялась такая, что Лиззи сморщила нос, позеленела и, сказавши «мне дурно», убралась в спальню. «Это большая вонь, сэр», — задумчиво говорил Джим, помешивая палочкой в банке. — Очень большая вонь, сэр. В прошлый раз, когда мы грели этот жир для меха лисицы, сдохли два кеннера. — Главное, что и сдохли блохи, — смеялся японец. — А мне, например, этот запах ни капли не воняет. Мне этот запах нравится, как-то легче дышать. И тут они достали королевскую трущобницу из клетки и принялись ее мазать жиром гремучих змей. О, как она брыкалась, легалась и кусалась! Как она верещала, рычала и вопила! Потом ее купали в тазу с горячей водой, вонь от жира гремучих змей смешалась с мыльным паром, и продолжались вопли и муки шамайки. Потом Джим подкинул в печурку расколотых ящиков, и клетку с шамайкой подвинули поближе к печке. Приятнейший охватил ее жар, добродушное тепло распушило шерсть ласково и необыкновенно. «Чудо!» — сказал японец, и отчего-то опечалился и задумчиво глядел на кошку, и Джим пригорюнился, и так долго они сидели, грелись и любовались кошкой, которая блестела и переливалась серым и перламутровым. «Серый барс с голубыми глазами», — вспомнил Джим. «Лиззи!» — крикнул японец. «Ты посмотри, какое чудо! Серая барсиха!» «Действительно странное явление», — сказала Лиззи, взглянув на кошку. «Вон чего может наделать жир гремучих змей. Хочу только тебе сказать, чтобы выращивать кошек на мех мало одной этой барсихи. Нужен хотя бы десяток». «Потрясающая голова», — сказал японец. «Невиданная голова с самыми свежими мозгами, какие только есть на земле. Скажи, моя милая, ну откуда у тебя такие свежие мозги, а?» «Сама не знаю», — отвечала достойная Лиззи.